Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Филиппа, митрополита Московского. В жизни великого между святыми Божиими Филиппа две части. Жизнь пустынника и жизнь пастыря церкви. Святый Филипп в мире Феодор родился 11 февраля 1507 года. Знатность происхождения и отличие предков по службе обещали ему блистательный ход в свете. Он происходил из знаменитого рода Колычевых. Отец Феодора, Степан Иванович, был любим великим князем Василием, как муж, исполненный ратного духа. Мать Феодора, Варвара, была набожна и благочестива. Она и скончалась инокинею Варсонофиею. Лучшим утешением для родителей Феодора было защитить обиженного, дать кров бесприютным, накормить и одеть нищего. Понятно, что сын таких родителей получил лучшее воспитание. Федор учился, как и другие, по церковным книгам, и любовь к душеполезному чтению осталась в нем до гроба. Другим училищем был для него храм Божий. Дворянин знатного рода готовился и на службу отчизне. Великий князь Василий взял Феодора ко двору, узнав о благородных качествах души его. Юный Иоанн полюбил его. Но в малолетство Иоанна жизнь при дворе была вдвойне опасна. Опасна была для жизни, от интриг боярских, опасна для сердца, от разврата. Молодой придворный не разделял с другими жизни рассеянной, но не был и тем, чем мог быть. То самое, что, будучи старше 25 лет, не вступал он в супружескую жизнь, показывает, что в душе его была уже мысль о другом роде жизни. Но он медлил, откладывал от времени до времени, и вот Господь сам позвал его к лучшей жизни. В третий воскресный день после Пятидесятницы, 5 июня 1537 года, случилось ему во время литургии слушать слова Спасителя. «Никто же может двумя господинами работать». На этот раз слова Спасителя так сильно поразили его, что он решился навсегда расстаться с миром. Это было на 30-м году жизни его. Феодор тайно в одежде простолюдина удалился из Москвы, явился в Соловецкую обитель, и незнаемый никем, кто и откуда он, принял на себя суровые работы. Сын знаменитых и славных родителей рубил дрова, копал в огороде землю, работал на мельнице и на рыбной ловле. Испытанный в течение 1,5 лет, пострижен он по желанию своему в монашество с именем Филиппа и отдан под надзор опытному старцу Ионе, собеседнику, преподобного Александра Свирского. Но он удалился из обители в уединение и долго подвязался там, незримый людьми. Спустя 9 лет жизни Филипповой в обители игумен Алексий, чувствуя свою дряхлость, пожелал, чтобы братья избрали себе другого настоятеля. Выбор пал на Филиппа. При блаженном Филиппе Соловецкая обитель получила новый вид и в хозяйственном, и в нравственном быту. Филипп принимал в обитель разборчиво. Только таких, которые искренно желали подвязаться для Господа. Он не давал места в обители для праздности и лени. Все трудились в ней. По временам от хлопот звания своего удалялся он на безмолвие за 2 версты от обители. И место уединенных подвигов его доселе называется пустынею Филипповою. В 1566 году Иоанн Грозный вызвал игумена Филиппа в Москву для духовного совета. Это значило, что Филипп облечен будет саном первосвятительским. Царь принял Филиппа с честью, говорил и обедал с ним дружески, и, наконец, объявил, что желает видеть его на кафедре митрополита. Филипп долго не соглашался принять высокий сан. «Не могу», — говорил он со слезами, — «принять на себя дело, превышающее силы мои. Отпусти меня, Господа ради! Зачем малой ладье поручать тяжесть великую?» Царь настаивал на своем. Филипп объявил, наконец, что исполнит волю царя, но с тем, что оставит за своею совестью свободу и долг печаловаться за невинно гонимых и говорить о правде евангельской. В первое затем время дела шли покойно. Развратная опричнина притихла, опасаясь пустынного святителя. Царь осыпал его ласками и вниманием уважительным. Москва радовалась, увидя тишину с появлением нового святителя. В последней половине 1567 года поднялись дела опричнины, доносы, клеветы, убийства, грабежи. Особенно по возвращении из безуспешного похода литовского царь был в сильном раздражении, и этим пользовались злодеи. Святой Филипп отправился увещевать царя в Александровскую слободу. «Державный царь», — говорил святитель наедине Иоанну, — «облеченный саном самым высоким, ты должен более всего чтить Бога, от которого и принял сан. Ты образ Божий, но вместе и прах. Властелин тот, кто владеет собою и не служит низким похотям. Слышно ли, чтобы благочестивые цари волновали свою державу, как взволнована твоя?» Иоанн закипел гневом и сказал: «Что тебе, чернецу, до наших царских дел?» Святитель отвечал: «По благодати Святаго Духа, по избранию Священного Собора и по нашему изволению, я пастырь Христовой Церкви. Мы с тобою должны заботиться о благочестии и покое, православного христианского царства. — Молчи, — сказал Иоанн, — и нас благослови на дела нашей воли. — Молчание неуместно теперь, — отвечал святитель, — оно размножило бы грехи и пагубу. — Филипп, — сказал Иоанн, — не прикословь державе нашей, чтобы не постиг тебя гнев мой, или оставь митрополию. — Я не посылал, — отвечал святитель, — ни просьбы, ни ходатаев, и не наполнял ничьих рук деньгами, чтобы получить сей сан. Ты лишил меня пустыни моей. Твори, как хочешь. Иоанн возвратился в Москву в черной одежде и с обнаженным мечом. В таком виде сопровождали его опричники. Последовали казни. К святителю приходили вельможные и простые, и со слезами умоляли о защите. Святитель утешал несчастных словами Евангелия. «Дети, — говорил он, — Господь милостив. Он не посылает искушений более, чем можем понесть. Надобно быть и соблазном. Горе тому, кем соблазн приходит. Все это, избранники Божии, случилось с нами по грехам нашим, для исправления нашего. Да и счастье обещано нам не на земле, а на небе». Марта 2-го, в крестопоклонное воскресенье, царь пришел в храм соборный. Он и опричники были в черных одеждах, с высокими шлыками на головах и с обнаженными оружиями. Иоанн подошел к митрополиту, стоявшему на своем месте, и ждал благословения. Святитель безмолвно смотрел на образ Спасителя. Опричники сказали: «Владыка, государь перед тобою, благослови его». Блаженный, взглянув на Иоанна, сказал: «Государь, кому поревновал ты, приняв на себя такой вид и исказив благолепие твоего сана? Ни в одежде, ни в делах не видно царя. У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды». Иоанн распалился гневом и, растерявшись, сказал: «Филипп, ужели думаешь переменить нашу волю? Не лучше ли быть тебе одних с нами мыслей? К чему же вера наша?» — отвечал святитель. «Напрасны и страдания Спасителя, и его заповеди, данные нам. Не жалею я тех, которые пострадали невинно, они мученики Божии, но скорблю за твою душу». Иоанн пришел в неистовство, махал рукою на святителя, стучал палкою об пол храма и грозил казнями. «Нам ли противишься ты? Увидим твердость твою», — говорил Иоанн. Июля 28-го святитель совершал крестный ход в Новодевичьем монастыре. Иоанн, желавший казаться набожным, явился здесь с опричниками в их полном наряде. В то время, как пришел царь, святитель хотел читать Евангелие. И, преподавая мир всем, увидел опричника в тафье. «Державный царь, — сказал святитель, — добрые христиане слушают Слово Божие с непокрытыми головами. С чего же эти люди вздумали следовать магометанскому закону, стоять в тафьях?» «Кто это такой?» — спросил царь. Но виновный спрятал тафью, а товарищи его сказали, что митрополит лжет и восстает на царя. Иоанн вышел из себя, грубо ругал святителя, называл его лжецом, мятежником, злодеем, клялся, что уличит его в преступлениях. Приказано было произвесть следствие в Соловках. Долго не могли там и пытками вынудить какое-либо обвинение Филиппу. Там называли его праведным и святым. Наконец, игумен Паисий, которому обещали сан епископа, монах Зосима и с ним еще некоторые, враждовавшие на Филиппа еще во время его игуменства, согласились быть клеветниками против святителя. Составили донос. В Москве Паисий в присутствии царя и духовенства со всей наглостью обвинял Филиппа. Святитель кротко сказал Паисию: «Что сеешь, то и пожнешь». И, обратясь к царю, говорил: «Государь, не думаешь ли, что я боюсь смерти? Достигнув старости, готов я предать дух мой Всевышнему, моему и твоему владыке. Оставляю жезл и мантию митрополичью. А вы, святители, и все служители алтаря, пасите верное стадо Христово. Готовьтесь дать отчет и страшитесь небесного царя более, чем земного». Святитель снял с себя белый клобук и мантию. Но царь остановил его, сказав, что ему должно ждать суда над собою, заставил назад взять утварь святительскую и еще служить литургию 8 ноября. Участь святителя тогда же, ноября 4, была решена. В день архангела Михаила святитель начал служение в соборе. Явился Басманов и вслух народа прочел осуждение Филиппу по доносам клеветы. Опричники бросились в алтарь, сорвали со святителя одеяние его, одели в рубище, вытолкали из храма, посадили на дровни и повезли в Богоявленский монастырь, осыпая бранью и побоями. Толпы народа со слезами провожали святителя, а он покойно благословлял народ и свою долю. Пред вратами обители он сказал народу: «Дети, все, что мог, сделал я. Если бы не для любви к вам, и одного дня не оставался бы я на кафедре. Уповайте на Бога, терпите». На другой день привели его в Кремль для выслушания приговора. Филиппу, будто бы уличенному в волшебстве и тяжких винах, надлежало кончить дни в заключении. «Вспомни, царь, — сказал праведник, — каковы были добрые цари. Помни, что на злых есть строгий суд правды Божией». Иоанн движением руки велел неумолимым стражам взять Филиппа. Его отвели в смрадную комнату, заковали в оковы, на шею наложили тяжелую колоду, руки скрепили цепью и целую неделю не давали ему куска хлеба. Твердый молитвенник питался молитвою. Его нашли без оков и цепей, свободным. Царь, услышав о том, изумился, но потом сказал: «Чары». Иоанн велел отправить Филиппа в заточение в Тверской отрочь монастырь. Прошло около года, как святитель Филипп томился в заточении. Иоанн отправился в Новгород. Малюта Скуратов явился в келью Филиппа и с видом смирения сказал: «Владыка святый, преподай благословение царю на путь в Новгород». Святитель знал, зачем явился Малюта. Еще за 3 дня до того сказал он бывшим при нем: «Вот, приблизился конец моего подвига». Малюте отвечал он: «Делай, что хочешь, но дара Божия не получают обманом». Сказав это, он встал на молитву и просил Господа: «Да примет дух его с миром». Малюта задушил святителя подушкою и, сказав настоятелю, что умер он от угару, приказал при себе похоронить его. Это было 23 декабря 1569 года. В 1591 году нетленное тело святителя перенесено было из Твери в Соловецкую обитель, на место иноческих подвигов его. В 1652 году, по мыслям блаженного Никона, тогда еще митрополита Новгородского, мощи святителя торжественно были перенесены в Москву. В грамоте, обращенной к святителю живому пред Господом, благочестивый государь Алексей Михайлович писал: «Молю тебя, прииди сюда, дабы разрешено было согрешение прадеда нашего. Преклоняю царский сан мой за согрешившего пред тобою, пришествием твоим к нам оставь согрешение его». Трогательно и поучительно было торжество святителя, возвращавшегося на кафедру. В соборе на самой середине стоял гроб 10 дней, и во все дни с утра до вечера был звон, как в пасхальную неделю. Молитвами святителя Филиппа, митрополита московского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».